Эпилог. Последний шанс. Комната 2022, где разбиралось дело Оппенгеймера, и до сих пор используется как обычное служебное помещение. Она сейчас занята гражданскими служащими, которые даже не подозревают, что происходило 4 года назад в этих четырех стенах. В фарм-холле, где некогда были интернированы немецкие специалисты по ядерной физике, теперь новый владелец занимается изготовлением цветочных натюрмортов. В Хайгерлахе, в помещении бывшей подземной лаборатории, кролики мирно жуют сено. Кратер, образованный первой атомной бомбой в бесплодной пустыне Нью-Мексико, давно заполнился. И только беспокойство ученых-атомников не исчезло. Оно еще больше возросло. «Что нам делать?» — спрашивал фон Вейтзекер в конце 1945 года. «Мы, подобно детям, играли с огнем, и он вспыхнул неожиданно для нас. Вопросы совести, встававшие почти перед каждым физиком-атомником с конца войны, так и не нашли общепризнанных и связанных ответов. Жизнь ученых-атомников стала более спокойной с лета 1955 года, когда многие из них встретились в Женеве на конференции по мирному использованию атомной энергии. Требования секретности были слегка ослаблены, препятствия к возобновлению международных научных связей до некоторой степени устранены. Однако усовершенствованные водородные бомбы продолжают взрываться на испытательных полигонах, несмотря на манифесты и резолюции. Но физики сегодня больше обеспокоены тем, что длительное время пренебрегалось изучением проблем экономической эксплуатации атомной энергии. Не в пример героям пьес и романов, которые исчезают, когда спускается занавес или когда закрывается последняя страница, герои истории часто переживают конец своей трагедии. Писатель застает их занятыми будничными делами, полными новых планов и свежих надежд. Многие ученые убеждены в том, что не должны принимать участие в создании оружия. Характерна в этом отношении декларация 18 немецких ученых-атомников, возглавляемых Максом Борном, Отто Ганном и Вейтзекером, изданная 12 апреля 1957 года. Эта декларация заканчивается следующим утверждением. При всех обстоятельствах ни один из подписавшихся под этим документом не собирается принимать участие в производстве, испытаниях и накапливании атомного оружия в любом виде. Другие ученые, наоборот, считают, что обязаны принимать участие в программе вооружений своего государства, независимо от того, хотят они этого или нет. Эдвард Теллер в выступлении перед подкомитетом по разоружению Сенатской комиссии по иностранным делам следующим образом охарактеризовал свою позицию. «Я избрал профессию ученого и люблю науку. Я не хотел бы по доброй воле заниматься чем-нибудь другим, кроме чистой науки, и потому мои интересы находятся именно здесь. Я не люблю оружие, я предпочитаю мир, но для мира мы нуждаемся в оружии, и я не думаю, чтобы мои взгляды были неправильно поняты. Я уверен в том, что вношу свой вклад в дело всеобщего мира». Все большее количество ученых добивается международного контроля над атомными исследованиями. Другие считают такую систему невозможной при настоящем состоянии ядерной технологии. Некоторые ученые-атомники, разочарованные падением своего влияния в общественной жизни, замкнулись в лабораториях. Некоторые даже в еще большей степени интересуются делами внешнего мира. Что касается более молодых ученых, то многие из них смотрят на научную работу просто как на разновидность соревнования, не влекущую за собой каких-либо обязанностей. Могут задать вопрос, как могло случиться, что ученые-атомники остались безразличными после Хиросимы и даже гордились своими достижениями. Их современники, вероятно, ничего не знали о характере ядерной революции и неслыханных опасностях этого квантового скачка в технике. Сознание новой ответственности в конечном счете оказало определенное воздействие и на самих ученых. В течение 3 столетий ученые верили, что могут изолировать себя от мира, но теперь они стали рассматривать себя как часть этого мира. Ученый чувствует себя связанным условиями и ограничениями. Он осознал, что, подобно всякому другому, является, по словам Бора, как зрителем, так и актером в великой драме жизни. Автор настоящей хроники не рискует заниматься пророчествами. Он лишь продемонстрировал картину, надеясь тем самым внести кое-что в великую полемику, которая сможет, вероятно, привести к будущему, свободному от страха. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Москва. Июнь 1979 года. Звукорежиссер Федорова. Читал Георгий Столяров.